и каменные сараи. По смешному стечению обстоятельств хозяином особняка, в котором мы жили, в который в начале 20-х годов мой отец получил ордер на 2 комнаты, был тоже Белкин, только звали его Иваном Сергеевичем. Правда, отцу было не до смеха, когда после смерти Ивана Сергеевича дворник писал на отца доносы, что он и есть тот самый Белкин, у которого были в Москве похоронное бюро на Садово-Кудринской, конюшни, особняк на конюшках и прочее, прочее. И отца лишали избирательных прав и продовольственных карточек, а время было голодное, и ему каждый раз приходилось доказывать, что он не тот Белкин. Когда я пошла в школу, я узнала, что Иван Сергеевич мой классовый враг, и я должна его ненавидеть. Но этого как-то не получалось. У меня не было деда, и он мне его заменил. Он защищал меня от щипков своей приживалки, блаженной дурочки Саши, и от подзатыльников, которыми меня щедро награждала его древняя мать, маленькая злая старушенция. По вечерам в столовой отец отделился от общей квартиры уже после его смерти. Он показывал мне толстые подшивки журнала «Будильник», и мне по сю пору врезались в память цветные картинки, где Франт с усиками в котелке с тросточкой под мышкой никак не может вспомнить, ждет ли его Софья на Варварке или Варвара на Софийке. Иван Сергеевич брал меня с собой в церковь. Он был старостой церкви 9 мучеников в Девятинском переулке. Мы приходили туда в сумерках, когда еще никого не было. Он отпирал 2-створчатые деревянные церковные двери, и на них оживали и шевелили крыльями серые, полинявшие от дождей ангелы, и вздрагивал маленький черный черт, приколоченный к доскам 2 золотыми гвоздями. От своего названного деда я узнала, что черти любят копошиться на паперти, подлавливая человеческие души, но как только раздается крик петуха, они тотчас же разлетаются, а этот не успел удрать, замешкался. Люди поймали его и приколотили гвоздями к дверям в назидание другим чертям и людям, чтобы они берегли свои души. Не знаю, удалось ли кому из тех чертей, что копошились на паперти в Девятинском, подловить какую-нибудь конюшковскую душу, но моей душой этот маленький черт завладел. Я не любила святых, тех, что жили в холодной, гулкой и темной церкви. Они были такие огромные, упирались ногами в пол и уходили под самые своды куполов, и оттуда, сверху, грозили мне длинными, тонкими пальцами, и у всех были такие недобрые, строгие лица, как и у Николая Угодника, что висел в углу хозяйской столовой, через которую мы проходили на кухню. Я боялась этих святых, а чертик был такой свой, домашний, маленький, с копытцами, с рожками, как у козленка, с длинным хвостом. Я очень его жалела, и он понимал это, и приходил ко мне в комнату греться в камине. Когда угли уже гасли, и синий дымок шел от них, я вдруг замечала, он тут. Он лежит, свернувшись клубочком, поджав ноги, подобрав хвост и спит. И я начинала говорить шепотом, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить его, а мать сердилась на меня, не понимая, в чем дело. И странно, что единственный человек, который догадался о моем черте, была Марина Ивановна. Если бы я тогда знала, что у нее у самой на Трехпрудном в детстве тоже был черт, и она о нем даже написала, меня бы так не удивил тот разговор, который произошел у камина. Когда Марина Ивановна заговорила о черте,